Наступил новый 106-й год Чучи 2017-й. Вся армия и весь народ Кореи с большой гордостью перебирают в памяти минувший год, овеянный подвигами и победами. Его можно охарактеризовать 10 великими событиями. Первое. Сдача в эксплуатацию храма науки и техники. 1 января 2016 года в Корейской Народно-Демократической Республике сдан в эксплуатацию храм науки и техники, представляющий собой Всенародный дворец учебы 21 века. На его торжественном открытии присутствовал великий Ким Чен Ын. Это показало всему миру готовность Трудовой партии Кореи форсировать строительство сильного государства и занять лидирующее место в мире путем развития науки и техники. Второе. Успешное испытание первой водородной бомбы, от которого в корне изменилась стратегическая структура на Земле. 6 января 2016 года было успешно произведено испытание первой водородной бомбы Чучейской Кореи. Это первое в 5000-летней истории корейской нации великое событие, объявившее о том, что наша республика стала ядерной державой на Востоке. Это было суровое предупреждение Чучейской Кореи, готовой ни на йоту не простить империалистов Соединенных Штатов Америки, главаря агрессии и войны их приспешников. Третье. Успешный запуск обсервационного спутника Земли Куаминсон-4, ярко продемонстрировавший дух пектусанской державы. 7 февраля 2016 года в 9 часов утра успешно выведен на орбиту обсервационный спутник Земли Корейской Народно-Демократической Республики Куаминсон-4. Это было достоинство Кореи, которое развивается на основе собственной силы, техники и ресурсов. Четвертое. Объявление о начале строительства улицы Рюмён, показавшей нерушимую государственную мощь Сунгунской Кореи. В марте минувшего года складывалась сверхнапряженная ситуация. США и коалиционные силы империализма, перепуганные от нашего самооборонного ядерного испытания и запуска искусственного спутника Земли, отчаянно пытались раздавить нашу республику. Именно тогда великий Ким Чен Ын объявил о начале строительства улицы Рюмён. Пятое. Завершение третьего блока Пектусанской гидроэлектростанции «Героическая молодежь», продемонстрировавшей на весь мир величие державы сильной молодежи. В апреле минувшего года завершилось строительство третьего блока Пектусанской ГЭС «Героическая молодежь». Оно ярко продемонстрировало на весь мир величие державы сильной молодежи, которая будет дальше процветать под руководством Ким Чен Ына. Ким Чен Ын, который верно поддерживает мысль Ким Ир Сена и Ким Чен Ира об отдаче приоритета работе с молодежью и их заслуги, мудро направляет ее, называя ее резервом и отрядом специального назначения Верховного Главнокомандующего. Шестое. Седьмой съезд Трудовой партии Кореи и великое политическое событие. В мае минувшего года состоялся 7-й съезд Трудовой партии Кореи. Сам съезд и приуроченные к нему торжества показали мощь славной Трудовой партии Кореи, которая ведет всю армию и весь народ к достижению окончательной победы под руководством Ким Чен Ына на основе проявления красного революционного духа Пекту и духа собственной крепкой силы превыше всего, а также дух монолитно сплоченной кимрсенской нации и кимченерской Кореи. Седьмое. Фасон и Пукуксон привели врагов в ужас. Успешный опытный запуск стратегической баллистической ракеты средней и дальней дистанции класса «Земля-Земля» Фасон-10 и опытный подводный запуск баллистической ракеты из стратегической подлодки Пукуксон подтвердили истину о том, что в Корейской Народно-Демократической Республике обязательно превращаются в реалию незыблемая готовность и решимость всего корейского народа и Трудовой партии Кореи, стремящихся до последнего уничтожить всех, кто посмеет посягнуть на наши достоинства и безопасность, где бы они не были. Восьмое. Успешное испытание взрыва ядерной боеголовки. Накануне национального праздника Дня образования Республики было успешно произведено испытание взрыва ядерной боеголовки, показавшее всему миру великую мощь ядерного наступления, чем обладает Чучейская Корея. Это был практический ответ на провокации США и неприятелей, пытающихся развязать ядерную войну против нас и раздавить нас санкциями. Оно показало, что мы готовы беспощадно уничтожить всех, кто посмеет напасть на нас. Девятое. Превращение беды в счастье в северных районах страны. С 29 августа по 2 сентября минувшего года северные районы Кореи сильно пострадали от катаклизма, аналогов которому еще не было после освобождения страны от колониального правления японских империалистов. Враги, которым не нравится наше развитие, стали говорить, что наша республика оказалась в серьезном кризисе. Они яростнее пытались раздавить нас военным и политическим нажимом, экономическими санкциями. Ким Чун Ын сказал, что освобождение народа от страданий является самой важной революционной задачей, которая не позволяет ни малейшего отлагательства, так как страдания народа – это первейшее ЧП. По его зову, все силы в 200-дневной трудовой вахте были сосредоточены на ликвидации последствий катаклизма в северных районах. Началась жаркая кампания за превращение беды в счастье. Более чем за 2 месяца были построены жилые дома на 11900 с лишним квартир. Появились десятки новых улиц и поселков. Руины превратились в обетованный край, жители стали во весь голос кричать: «Да здравствует трудовая партия Кореи! Да здравствует социализм!» Это было чудо из чудес, которое наблюдается только под руководством Великой трудовой партии Кореи. 10. Заявление победителя «Новая великая веха». К концу 2016 года раздался победный марш Пектусанской державы. Победно завершилась 200-дневная трудовая вахта, на которой вся армия и весь народ развернули генеральное наступление по боевому зову партии. Состоялся первый всепартийный слет председателей первичных парткомов, которые установили новую веху в укреплении и развитии партии и построении сильного социалистического государства. Так ушел 2016 год, полный великих событий, обещающих светлое будущее сильного социалистического государства.